Артур Конан Дойль. Трагедия пассажиров Короско. Рассказы. Перевод с английского. М.Б. Антоновой и П.А. Гелевы. Москва. Гелиос. 2006 год. Содержание. Трагедия пассажиров Короско. Рассказы. Начало военной карьеры Гиллари Джойса. Три корреспондента. Знамя свободы. Бочонок икры. Хозяин Шато-Нуара. Тень грядущего.